Глава 9. Я хоть и проснулась рано, но еще долго валялась в постели, не желая вставать и игнорируя пение птиц. Наконец, горный пейзаж на стене сменился изображением сада с накрытым столом. Так мне тонко намекали, что хватит дрыхнуть. И мертвого поднимут, сдалась я, когда пение птиц стало громче. Тем не менее, из вредности долго плескалась под душем и не спеша собиралась. Куда мне торопиться? В новую жизнь? Разбежалась. Даже по-особому одеваться к завтраку не стала, выбрав простой сарафан. «Доброе утро. Хочешь блинчиков?» — спросил Мар Иштхант, когда я вошла на кухню. Эвелина поделилась программами многих земных блюд. Она звонила, хотела узнать, как ты. Барс хозяйничал возле автомата. Сиана видно не было. Наверное, развлекался, подбирая программы, чтобы выкурить меня из комнаты. Когда я выходила, у меня от птичьих переливов голова уже квадратной стала. «Давайте блинчики», — согласилась я, подходя к барной стойке и стараясь сохранять между собой и барсом безопасное расстояние. «А какие есть начинки?» «Сейчас». Он отвернулся к автомату и начал перечислять. «Давайте с творогом и изюмом». Хант нажал комбинацию и повернулся ко мне. «Скажите, вы меня теперь насиловать будете?» Обыденным тоном в лоб поинтересовалась я. Кажется, удалось его шокировать. Что ж, сделала я это не без умысла. «Поймите правильно, мне лучше морально подготовиться. Моим согласием на брак вы не озаботились. Логично предположить, что и согласие на близость вам не требуется». Мар Иштхант подошел к стойке и оперся на нее с другой стороны, копируя мою позу. «У тебя были мужчины?» — спросил он бесцветным тоном, с непроницаемым выражением лица. «Нет, мне хотелось, чтобы мой первый раз был по любви, особенный, запоминающийся, чтобы потом и через много лет можно было бережно перебирать воспоминания о каждом миге». Я выдержала его взгляд, стараясь не упасть в синюю глубину глаз. Прекрасно понимала, что поставила Барса в трудное положение. «Сделаю все возможное, чтобы наш первый раз стал для тебя именно таким», — пообещал Хант и вернулся к автомату. Стоило поаплодировать тому, как он мастерски ушел от ответа. Мне с трудом удалось справиться с разочарованием. И ведь не пообещал, что насиловать не будет. Хотя я на это очень рассчитывала. С другой стороны, оставалась надежда, что мои слова заставят его не переть напролом. «Наш первый раз», — про себя передразнила я, отворачиваясь и идя к столу. Бесила его уверенность, что этот самый раз будет. Обидно, что столько лет ждала чего-то особенного, а в итоге меня получит мужчина, который не только не нравится, но которого я даже не выбирала. «Чай? Кофе?» — спросил Барс, ставя передо мной тарелку с блинчиками. «Чай. Черный», — отрывисто произнесла я, затылком чувствуя устремленный на меня взгляд. Неожиданно раздавшаяся трель звонка заставила вздрогнуть. «Ты нашел сестру?» — спросил Хант. Вопрос был адресован явно не мне. «Я у нее». Я узнала голос Камияра, слышанный во многих интервью с ним. И сердце забилось быстро-быстро. Хорошо, что Иштхант не видел выражения моего лица и вспыхнувшего румянца. «Эля?» Он протянул мне диск с голографическим экраном, и я увидела сестру на нашей кухне. «Черт! Меня больше поразило не то, что мы общаемся, находясь на разных планетах, а Камияр, торчащий у нее за спиной. У нас дома. Невероятно!» «Элька!» — вскрикнула Дарья. «Даша! Ты как?» — с волнением спросила она. «Я на Баттасе. Знаю, мне уже сказали. Я скоро к тебе прилечу». «Правда?» — С надеждой воскликнула я, будучи уверена, что она обязательно придумает, как мне выпутаться из этой истории. «Сделаю все возможное», — подтвердила сестра. «Тебя не обижали?» «Нет. Вот даже завтраком кормят». Я натянуто улыбнулась, не желая волновать. Знала, что она и без этого за меня переживает. Жаль, что вечно создаю одни проблемы. Наверное, Хант решил заявить о себе. На миг я и забыла о его присутствии, поэтому вздрогнула, когда он отодвинул диск, и повторно содрогнулась, когда его руки легли мне на плечи. «Доброе утро. Я Мар Иштхант. Сожалею, что нам так и не удалось познакомиться. Мы будем рады видеть вас у нас». «Дарья», — сестра напряженно посмотрела поверх моей головы, «я тоже сожалею, что вы не нашли время представиться, увозя сестру на Баттас». «Молодец, сестренка. Она никогда и ни перед кем не пасует, а за меня вообще порвет любого». Их безмолвное переглядывание с Барсом затягивалось, и я оглянулась на него. «Надеюсь, при личной встрече мне удастся загладить свое упущение». На лице Ханта застыла вежливая улыбка. «Жду не дождусь», — сладким тоном отозвалась Даша, и я поняла, что мысленно она с Барса уже стянула шкуру и сделала чучело. «Сестренка, я скоро приеду», — пообещала она мне, глазами давая понять, чтобы держалась. Помощь близка. «Жду тебя!» Хант нажал отбой, и голографический экран исчез, отрезая от меня сестру. «Вы правда разрешите ей приехать?» — спросила я Барса. Убрав с моих плеч руки, он пошел к автомату за чаем. Я испытывала облегчение от того, что он меня отпустил. Кожу до сих пор покалывало там, где дотронулся. «Почему нет?» — обернулся он. «Ты же хочешь, чтобы она приехала?» «Очень». Хант отвернулся. Несмотря на его согласие, мне показалось, что разговор с сестрой заставил Барса задуматься. «Эля, ешь». Он поставил передо мной чашку с чаем и сел напротив. «Я понимаю, что тебе сложно, но не стоит драматизировать. Я не против твоего общения с родственниками. У нас тоже кровные узы много значат». «Мы с Дашей никогда не расставались надолго. Мне будет намного легче, если она будет рядом», — опустив глаза, тихо произнесла я. «С Барса останется отсрочить приезд сестры, и хотелось, чтобы он проникся, как это важно для меня». «Жизнь всегда приносит перемены. Я слышал, что у нее есть жених. Ты же понимаешь, что со временем она бы все равно вышла замуж, и вы бы разъехались?» «Да. Но я бы успела морально подготовиться к этому», — воскликнула я, подняв глаза. «Я понял, что для тебя важно морально подготовиться», — смотря на меня, улыбнулся краешком губ Хант. «Поэтому не стал приземляться, пока ты спала. Ешь, и я покажу тебе Архан с высоты птичьего полета». «Архан? Это столица, наш дом». Насчет данного утверждения я бы поспорила, но вслух благоразумно ничего не сказала, опустив голову и принявшись за еду. Стало тревожно. Не знала, что меня ждет впереди, но уже была убеждена, что вряд ли понравится на новом месте. «Эля, давай перейдем на «ты»,» — мирным тоном предложил Барс. И я чуть не подавилась блинчиком. «Вы уже давно перешли», — заметила я. «Но ты продолжаешь мне выкать». «Я вас слишком мало знаю, чтобы тыкать». Надо же, не думала, что его это заботит. «Внутри семьи мы обходимся без формальностей», — пояснил Барс, пропустив мимо ушей мою шпильку. «То, что вы назвали себя моим мужем, еще не сделало вас моей семьей», — упрямо произнесла я. «Эля, ты можешь воспринимать новую жизнь в штыки, но от этого сделаешь хуже только себе», — терпеливо произнес Мар Иштхант, никак не реагируя на мое упрямство. но и особых поводов для радости я пока не вижу. В Шаадане, нашей резиденции, я выделю людей, которые познакомят тебя с традициями и историей моего народа. Они помогут тебе адаптироваться и привыкнуть ко всему. Со всеми вопросами можешь обращаться ко мне или к ним. Если будут просьбы или пожелания, я всегда готов тебя выслушать. «Отпустите меня домой», — мрачно подумала я, опуская взгляд в свою тарелку. Стоило мне расправиться с завтраком, Барс подошел и протянул руку. «Пойдем, я познакомлю тебя с Арханом». Я встала из-за стола, игнорируя его помощь. «Эля, дай мне руку», — мягко произнес Барс, не двинувшись с места. А я тут же спрятала их за спину. «Зачем?» — с подозрением уставилась на него. «Мне неприятно, когда ты съеживаешься от моих прикосновений. Я не собираюсь набрасываться на тебя или обижать. Ты ведь уже держала меня за руку, и ничего страшного не случилось». «Я еще танцевала с вами и оказалась замужем. Извините, но воздержусь». «Тебя это ни к чему не обяжет». Его протянутая ладонь так и зависла в воздухе, но для меня было немыслимо прикоснуться к нему, несмотря на то, что всеми фибрами души я ощущала себя в безопасности и чувствовала исходящую от Барса спокойную уверенность. «Нет». Я даже отступила на шаг, понимая, что протянутая рука дружбы — лишь иллюзия того, что у меня есть выбор. «Не хочу!» Кажется, в этот момент Иштханту понадобилась вся его выдержка. «Скажи, куда подевалась улыбчивая и доброжелательная девушка, которая не испугалась того, что оказалась на другой планете и была полна любопытства и желания познакомиться с новым миром?» «Она узнала, что стала вашей женой и почила с миром». «Эля, ты моя супруга, и этого не изменить. Дай мне шанс!» «Это спорный вопрос», — подумала я, помня об ограничении в год, и опустила ресницы, скрывая свои мысли. Не собиралась облегчать Барсу жизнь. «Притащил меня сюда без согласия? Пусть теперь расхлебывает. Еще неизвестно, как он вел бы себя, не будь нужды в моем добровольном согласии на принятие зверя». «Вы хотели показать мне Архан», — напомнила я. «Идем». Мар Иштхант опустил руку и первым пошел на выход. В кабинете Барса мы подошли к панорамному окну, и передо мной предстал город. Сразу поразило то, что все утопало в зелени. Росчерки дорог создавали причудливые геометрические узоры. Площади и водоемы смотрелись драгоценными украшениями на зеленом полотне внизу. Дворцовый комплекс находился в центре Архана, на возвышении, и даже с высоты выглядел огромным и величественным. От него тянулась широкая аллея, заканчивающаяся площадью, в центре которой были разбиты клумбы правильной геометрической формы. За площадью блестело круглое озеро с фонтаном в середине. Вокруг росли деревья, вроде наших кипарисов, и были какие-то постройки. Может, беседки не разобрать. За озером снова гигантский газон с дорожками в виде ромбов и снова водоем, на этот раз уже квадратной формы. Потом площадь с большой скульптурой в центре и опять круглое озеро. Сам дворец был построен буквой «П». Половина внутреннего двора пуста. Вторая же часть отгораживалась зеленой полосой, и здание от нее шло полукругом. В середине несколько фонтанов и клумб. От центра, как спицы в велосипедном колесе, тянулись зеленые насаждения, разделяя территорию на сегменты. «Это женская половина?» — догадавшись, указала я Барсу. «Да. Где бы ты предпочла пожить, пока будут идти ремонтные работы в наших покоях? Мы можем занять гостевые комнаты во дворце, или ты поселишься на женской половине. Из плюсов Там у тебя будет своя отдельная территория с выходом в сад. Но мне бы не хотелось, чтобы ты жила среди других женщин». «А где жили ваши предыдущие жены?» «Эля, это разные вещи. Не сравнивай». «Где?» «На женской половине», — скрипнул зубами Хант. «Тогда и я там поселюсь. Хорошо, что из комнат будет выход в сад. Всегда можно воздухом подышать», — беспечным тоном произнесла я. Жить в женском серпентарии совсем не хотелось, но согласилась из расчета, что чем дальше от Барса, тем лучше. С него станется поселить меня в смежные покои и заглядывать на огонек в любой момент. В противовес нашим городам, где центр перегружен зданиями, здесь все было наоборот. В зеленом массиве виднелись особняки с красными крышами, не выше трехэтажных. И лишь ближе к окраине здания становились ниже и гуще, а зелени почти не было. «Кто там живет?» — указала я на густонаселенные районы. «Вейды. Те, которые так и не приняли зверя?» «Шатхи — это дар, и он распространяется не на всех», — напомнил Барс, недовольный такой формулировкой. «Вейды подчиняются вам? Или у них есть свои правители?» «На Баттесе управление сосредоточено в руках кшатров. Мы разделяемся на кланы, каждым из которых управляет глава». «Сколько всего кланов?» 24. Это основные, которые входят в состав Большого Совета». «На всю планету?» «Эля, Архан — это столица моего клана. Под моим управлением довольно большая территория. Ты сможешь оценить ее размеры на карте. Как моя супруга, ты будешь сопровождать меня в поездках и увидишь все своими глазами». «Красивый город». Я сглотнула комок в горле. «Вот будь я просто туристом, намного больше порадовалась бы предстоящим путешествием». «Кто его построил?» «Я». В немом изумлении посмотрела на Барса. Ожидала услышать исторические справки, а тут такое. «При передаче власти от отца к сыну наследник сам выбирает место будущей столицы и отстраивает ее по своему вкусу», — глядя на город, пояснил Барс. «А прежняя столица? Там продолжают жить мои родители. Это их дом». «У вас наследственная монархия?» «Нет. Так получается, что самые сильные кшатры рождаются у правящих семей. Но раз в 25 лет желающие могут вызвать главу клана на поединок и оспорить его власть». «У вас оспаривали?» «Пару раз», — небрежно бросил Иштхант. «Что ж, не стоило спрашивать, чем они закончились, раз он до сих пор глава». И тут до меня дошло. «Пару раз? А сколько вам лет?» 97. «Мы живем намного дольше людей, я говорил тебе». Я потеряла дар речи. Смотря на полного сил мужчину и сопоставляя это с тем, что по возрасту он годится мне в прадедушки. «А вашему брату сколько?» Не нашла ничего умнее спросить я, страшась, что и мой кумир может оказаться таким же древним. «Ему 24. У меня есть еще 3 сестры. Две из них замужем. Было еще 2 брата, но они погибли. Ты еще познакомишься с ближайшими родственниками. Официальное вхождение в клан будет после прохождения церемонии в храме». «Это после принятия шатха?» — севшим голосом спросила я. «Но вы же говорили, что нужно добровольное согласие». «У тебя будет время морально подготовиться к этому», — поддел Барс. Я промолчала, уверенная, что этот момент никогда не наступит. Ни за что не пойду на это. Отойдя от окна, Барс подошел к стене и приложил руку. Появился сейф. Из него он достал выпуклый золотой обруч шириной 3 сантиметра. «Подойди». «Что это?» «Лингвистический аппарат. Он загрузит в твою память наш язык». «А что еще он может загружать?» Тут же насторожилась я. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Мар Иштхант. «Он загружает только язык или еще и память корректирует?» Кажется, мои подозрения оскорбили Барса. «Эля, им пользуются не только в нашем мире, но и во многих других. Решай сама. Если опасаешься, можешь учить язык самостоятельно. Учителей я предоставлю», — холодно произнес Барс. Наверное, именно то, что удалось задеть его за живое, заставило меня рискнуть. Оказаться на чужой планете без знания языка — не самый лучший вариант. «Хорошо, давайте», — решилась я, позволяя надеть себе это на голову. «Расслабься», — посоветовали мне. Вся процедура заняла не больше 5 минут. Все это время Барс стоял рядом, не отходя ни на шаг, а я не знала, куда девать глаза под его изучающим взглядом. «Расслабишься тут». Не было ни звуковых сигналов, оповещающих об окончании, ничего. Лишь когда я стала нетерпеливо переминаться, он снял с меня обруч, но не отошел. «У тебя очень красивые волосы», — сделал комплимент, пропустив между пальцами прядь. «А я красивая?» — спросила неожиданно даже для самой себя. Что-то внутри подначивало вынудить Барса солгать мне, разрушить то доверие, которое возникало рядом с ним вопреки всему. Ведь знала, что я хоть и симпатичная, но далеко не красотка. Хотела смутить его, но последующие слова стали для меня потрясением. «Ты напоминаешь мне цветок мияры. Он редкий и не везде растет. Днем обычный бутон с белыми лепестками. Распускается только после захода солнца. И вот тогда мимо него не пройдешь. Еще издалека тебя привлечет его волшебный аромат. А когда подойдешь ближе, будешь очарован цветными переливами лепестков. Каждый из них имеет свой узор, и он уникален. Не существует двух одинаковых мияр. Так и ты для меня особенная и не похожая на других. Я встретил тебя вечером и был привлечен твоим ароматом, а когда рассмотрел, очарован нежный красотой». Его тихий, приятный голос, проникающий прямо в душу, словно гипнотизировал. И, кажется, я даже не дышала, пока он говорил. Лишь когда Барс погладил меня по щеке, волшебство рассеялось, и я отшатнулась, испугавшись, что поцелует. А еще порядком смутилась под его откровенным взглядом. «И я выучила ваш язык», — сменила я тему, отступая. И с кем только собралась тягаться. Он за свои годы наверняка поднаторел пудрить мозги женщинам красивыми словами. «Ты уже говоришь на нем», — ответил Барс, не делая попытки приблизиться. Только после его слов я осознала, что произнесла вопрос не на русском. «Вы тоже таким образом наш язык выучили?» «Да. Иногда, когда долгое время не общаешься, язык забывается, и приходится обновлять знания». «Ваш народ создал это?» — кивнула на обруч. «Нет, ученые с Фаэнта». «Не слышала о такой планете?» «Она погибла много циклов назад. Ладно, не будем о грустном. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Мы приземляемся». «Это он намекает, что мне нужно переодеться?» 20 минут. Через полчаса Сиан зайдет за тобой». И тут Барс показал себя знатоком женской природы. «Если не сложно, заплети косы. Тебе очень идет». «Хорошо», — не стала упрямиться я и поспешила его покинуть. В голове возникла идея. Даже раньше указанного времени я была готова и с удовольствием смотрела на себя в зеркало. Вещи собрать не составило труда, чемодан я не разбирала, и у меня было время полюбоваться трудом своих рук. Зашедший за мной Сиан изменился в лице, стоило ему меня увидеть. А значит, своей цели я достигла. Для выхода я надела взятое с собой платье А-образного силуэта с вырезом лодочкой и длиной до колена. Оно было приятного мятного цвета, но без всяких изысков. Такое платье хорошо смотрится с каким-нибудь броским украшением, но в данном случае я его ничем дополнять не стала. Босоножки на невысоком каблуке и маленькая сумочка, надетая наискосок через плечо, завершали ансамбль. Просьбу Барса я выполнила. Только вместо того, чтобы уложить волосы в прическу, как на вечере, когда мы были в гостях, заплела обычные две косички, перебросив их на грудь. С ними я выглядела младше своих лет, как девочка. «Да давайте я принесу вам на выбор платье», — отмер Сиан, обретя дар речи. «Не стоит. Не будем заставлять вашего хозяина ждать», — озорно улыбнулась я в ответ. «Он подождет», — убежденно заверили меня. «Не хочу опаздывать», — отрезала я и вышла из комнаты, чрезвычайно довольная собой. «Мы с Барсом составим просто прекрасную пару. Папы с дочкой. Ха-ха!» Что сказать? К моему небольшому разочарованию, Марн Иштхант оказался крепким орешком и настоящим политиком, внешне никак не проявив своей реакции на мой новый имидж. А вот сопровождающий меня Сиан всем своим видом демонстрировал, что не имеет никакого отношения к творящемуся безобразию. «Эля, почему ты не сказала, что тебе нечего надеть?» Бархатным тоном осторожно поинтересовался Барс. «Вам не нравится платье?» — обиделась я, проведя рукой по подолу. «Оно симпатичное, только лучше, если бы оно было длинное. Сян, подбери подходящие случаю варианты на выбор». «Слушаюсь», — поклонился тот, но тут я закапризничала. «Не хочу надевать платья, купленные не мне. Это унизительно!» И моя нижняя губа задрожала. Этим я выбила Барса из колеи. Наверное, показывать людям заплаканную жену в его планы не входило. «Хорошо. В твоих вещах есть вечернее платье?» Миролюбиво поинтересовался он. «Нет. Я же к морю ехала!» Расстроенно заявила я и тут же с надеждой воскликнула. «У меня есть сарафаны. Один длинный, на тонких бретельках, но там разрезы до бедра. В цветочек. Второй тоже короткий», — помрачнела я. Барс тоже помрачнел. Похоже, мой гардероб его не впечатлил. «Может, ты распустишь волосы и уберешь сумочку?» — попытался он хоть как-то исправить положение. «Вы же сами попросили, чтобы я заплела их!» На этот раз возмущенно воскликнула я и упрямо добавила: «Сумочка мне нужна, там зеркальце». И вцепилась в ремешок сумочки, давая понять, что не отдам. Эх, видела бы меня Даша. Давно бы уже сползла под стол от разыгрываемого концерта. Барс же поверил. Эля, в голосе прозвучала безнадежность. «Слушайте, если вы меня стыдитесь, или я не отвечаю вашему изысканному вкусу, то лучше верните на землю, пока не поздно». Перешла я в атаку и тут же обиженно добавила, пока он не заподозрил, что именно этого я и добиваюсь. «А еще с цветком сравнивали». Всхлип и глаза в пол. Стою, нервно тереблю материю платья, выдавливая из себя слезы. «Получилось!» От сдерживаемого нервного смеха. Все же сразу видно, что к подростковым истерикам Мар Иштхант не привык. Сохраняя серьезное выражение лица, я подняла на него глаза. На ресницах застыли слезинки. Чуть всю игру не испортила, когда обнаружила его рядом с собой. «Сейчас день!» И я гордо задрала подбородок, намекая на рассказ о неприметной в светлое время суток Мияре, с вызовом глядя на Барса. И оскорбленно отшатнулась, когда он потянулся ко мне, чтобы утешить. «Хорошо, если ты готова, идем», — сдался Хант, протягивая руку. Вот меня уже нервирует этот жест. «Я вам что, ребенок, чтобы за ручку ходить?» Обиженно воскликнула я, отступая. «Разве у вас пары не ходят держать за руки?» Проявляя стоическое терпение, поинтересовался Барс. «Ходят. Влюбленные!» Уточнила, всем своим видом давая понять, что мы к ним уж никак не относимся. «У нас это знак доверия». «А с чего вы взяли, что я вам доверяю?» Задиристо поинтересовалась я, и, кажется, в этот момент кое-кто уже явно находился на пределе. Асиан был в предобморочном состоянии от нашей перепалки. «Доверие начинается с малого. Ведь ты поверила моим словам о том, что тебе ничего не грозит. И теперь понимаешь наш язык». Не впечатлил, если честно. «Обещанию, что я не против приезда твоей сестры...» Вот это он зря. Даже Даша знает, что я не терплю шантажа и угроз. Со мной лучше договариваться по-хорошему. «Она еще не приехала», — буркнула я и, как великое одолжение, сделала, нехотя протянув Барсу свою ладонь. Ему пришлось проглотить это. «Пойдем, я представлю тебе команду». Он повел меня за собой, крепко держа за руку, чтобы не убежала. На этот раз двигались мы другим путем. Не к шлюзовой площадке, как когда из корабля вылетали. Оказывается, здесь был предусмотрен еще один выход. Возле него, в ожидании нас, выстроились барсы. Мужчины, как на подбор. Высокие, красивые, голубоглазые, с военной выправкой и в форме, которая им невероятно шла. При нашем появлении все как один встали на вытяжку. Я тут же переключилась из режима обиженной девочки в режим восторженной дурочки и обаятельно улыбнулась всем присутствующим. «Рад представить вам свою супругу Елену», произнес Марр Иштхант, еще не видя моего преображения. Я же обласкала взглядом каждого, показывая свое восхищение, пока мы направлялись к одному военному. Видимо, старшему. У него единственного темно-синяя форма была отделана золотом. На рукаве мундира вышиты 3 золотые полоски. У стоящего рядом с ним барса полосок было 2. У других отделка формы была вишневой. Это охрана, насколько я поняла, так как они стояли немного в стороне от команды, у самого выхода. «Познакомься, это капитан Наир Зандар», сообщил мне Хант. «Рада знакомству», улыбнулась я во все 32 и попыталась освободить руку. «Можно?» «У нас не принято знакомиться за руку», тихо произнес барс, не желая расставаться с моей ладонью. «Это другое», шепнула ему. Ошеломленный переменами в моем поведении и улыбкой, он все же дал мне свободу. А я, обратив все свое внимание на капитана, захлопала в ладоши. Кажется, станцуя я лезгинку, присутствующие и то удивились бы меньше. «При перелетах у нас принято после посадки аплодисментами благодарить капитана!» Задорно улыбнулась я. «Ваша же была выше всяких похвал!» Губы Зандара дрогнули в улыбке, благодаря за комплимент. Но я не собиралась останавливаться на достигнутом. «У вас такая красивая форма! Скажите, все барсы такие мужественные или только военные?» Я прошлась взглядом по отборным представителям мужского пола, игнорируя своего мужа. «Мне очень приятно, что моя безопасность во время полета находилась в таких надежных руках», сообщила я, сияя, как 100-ваттная лампочка и щедро одаривая всех своей улыбкой. «Вот правду говорят, что оденься как король и будешь чувствовать себя королем». Я же, представ в образе этакой девочки, готова была восторгаться всем вокруг с непосредственностью ребенка. Меня умиляло все, не смутил даже помрачневший супруг, который опять сцапал мою руку и повел на выход, не представляя остальных членов экипажа. Ничего, я им рукой на прощание помахала и послала воздушный поцелуй. Охранники вышли первыми, а потом по ступенькам спустились мы. Я, не стесняясь, крутила головой и даже подмигнула одному, когда проходила мимо. Ну что ж, здравствуй, Баттас. Я кинула взглядом все вокруг. К тебе прилетела Эля, и кто не спрятался, я не виновата.